Трудовая дисциплина. Трудовая дисциплина – это определенный порядок поведения работников в процессе производства. Он вырабатывается методами убеждения, материальной заинтересованностью работника, а также методами морального поощрения за добросовестный труд. В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса Российской Федерации, работники обязаны трудиться честно и добросовестно, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к имуществу предприятия. Работа на предприятиях определяется правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными общим собранием работников предприятия по представлению администрации. За образцовое выполнение трудовых обязанностей для работников установлены меры поощрения. Они могут носить как моральный, объявление благодарности, награждение почетной грамоты и так далее, так и материальный характер, выдача премии, награждение ценными подарками. За особые трудовые заслуги работники представляются к награждению орденами, медалями, присвоению почетных званий. За нарушение трудовой дисциплины администрация предприятия может применять следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, увольнение. Законодательством о дисциплинарной ответственности, уставами и положениями о дисциплине могут быть предусмотрены и другие дисциплинарные взыскания. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа, а также поведение работника. Для наложения дисциплинарного взыскания администрация должна требовать от работника письменного объяснения причины допущенного нарушения трудовых обязанностей. За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание и не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или отпуска. Если в течение года со дня применения дисциплинарного воздействия работник не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не подвергшимся ему. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к работнику не применяются. Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется работнику под расписку. Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Условия труда – это совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. Вредный производственный фактор – это производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. Опасный производственный фактор – это производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме. Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных или опасных производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой, и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. Статья 209 Трудового кодекса Российской Федерации. Основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются: обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников, принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об охране труда, а также федеральных целевых, отраслевых целевых и территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда. Государственное управление охраной труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда. содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда, расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и или опасными условиями труда, неустранимыми при современном техническом уровне производства и организации труда. Координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей природной среды и других видов экономической и социальной деятельности. Распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны труда. Участие государства в финансировании мероприятий по охране труда. Подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда. Организация государственной статистической отчетности об условиях труда, а также о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их материальных последствиях. Обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда. Международное сотрудничество в области охраны труда. Проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и технологий, производство средств индивидуальной и коллективной защиты работников, установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателей. Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных союзов и их объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов по вопросам охраны труда. Государственное управление охраной труда осуществляется правительством Российской Федерации непосредственно или по его поручению федеральным органам исполнительной власти по труду и другими федеральными органами исполнительной власти. Распределение полномочий в области охраны труда между федеральными органами исполнительной власти осуществляется правительством Российской Федерации. Федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено право осуществлять отдельные функции нормативного правового регулирования, специальные разрешительные, надзорные и контрольные функции в области охраны труда, обязаны согласовывать принимаемые ими решения в области охраны труда, а также координировать свою деятельность с федеральным органом исполнительной власти по труду. Государственное управление охраной труда на территориях субъектов Российской Федерации осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в пределах их полномочий.